Владимир Воинов. Как в Ленинграде богатыри перевелись. Раз в ограде Ленинграде, в боевом своем наряде, между скверов и жилья ехал Муромец Илья. Напевая в четверть тона, доезжает до Мильтона на посту у Лигов-стрит, и Мильтону говорит: «Ох ты, гой еси, детина! Где ближайшая путина между свалок и грязей в исторический музей? Что это ноги стали слабы? На покой Илье пора бы». А Мильтон ему в ответ: «На музей дороги нет. Если ты поедешь прямо, угодишь под кузов трама, 31-й или 7-й, будешь век ходить хромой. Если ты поедешь вправо, там пирожная отрава, утолив твой аппетит, путь земной твой прекратит. Если ты поедешь влево, то объятый пылом гнева 7-летний Ванька Шкет израсходует на нет». «Холодок прошиб Илюшу, — говорит он, — я не трушу, я и крепок, и пузат, но нельзя ли мне назад? Там пути, пожалуй, гладки». Но Мильтон, как в лихорадке, побелевший словно мел: «Что ты, парень, очумел? Назади, на рю-де-стачек, пара бешеных собачек, неизвестных нам пород, искусала весь народ!» Сказал довольно глухо бедный Муромец Илюха. «Да, дела у нас наять. Тут опаснее, чем на плахе. Тут из дуньки тонкопряхи будет радио вещать. Чем я буду защищать? У Ильи туман по взгляду. Лучше я в участок сяду. Тонкопряхи, ну их в рай. Так и быть уж, забирай!» И, огрев коня по брюху, потащил Мильтон Илюху с мыслью: «Так-то, гой еси, не особенно форси».